летним вечером сидишь и смотришь, кто мимо пройдет или проедет, и наш пианино расстроенное, и какой-нибудь хрусталь, и мебель в гостиной. Ну да, конечно, она вся старая, громоздкая, неуклюжая, я и сама знаю. И китайская люстра с подвесками, как подует ветер, они извинят. А в летний вечер сидишь на веранде, и можно перемолвиться словечком с соседями. Все это вздор, глупости, все это неважно. Но почему-то, как проснешься в 3 часа ночи, отбою нет от этих мыслей. Ты меня прости. Да разве ты виновата, — сказал он. Марс — место чужое. Тут все не как дома. И пахнет чудно. И на глаз непривычно, и на ощупь. Я и сам ночами про это думаю. А на земле какой славный наш городок! Весной и летом весь в зелени подхватила жена, а осенью все желтое да красное, и дом у нас был славный. И какой старый, господи, лет 80, а то и все 90. По ночам, бывало, я все слушал, он вроде разговаривает, шепчет. Дерево-то сухое, и перила, и веранда, и пороги. Только тронь — и отзовется. Каждая комната на свой лад. А если у тебя весь дом разговаривает, это как семья. Собрались ночью вокруг родные и баюкают. Спи, мол, усни. Таких домов нынче не строят. Надо, чтобы в доме жило много народу. Отцы, деды, внуки. Тогда он с годами обживется и согреется. А это наша коробка. Да она и не знает, что я тут. Ей все едино, живая или померла. И голос у нее жестяной. А жесть, она холодная. У нее и пор таких нет, чтобы годы впитались. Погреба нет. Некуда откладывать припасы на будущий год и еще на потом. И чердака нету. Некуда прибрать всякое старье, что осталось с прошлого года и что было еще до твоего рождения. Знаешь, Боб, вот было бы у нас тут хоть немножко старого, привычного, тогда и совсем новым можно сжиться. А когда все-все новое, чужое, каждая малость, так вовек не свыкнешься. В темноте он кивнул. Я и сам так думал. Она смотрела туда, где на чемоданах, прислоненных к стене, поблескивали лунные блики, и протянула руку. «Кэрри!» «Что?» Он порывисто сел, спустил ноги на пол. «Кэрри, я учинил одну несусветную глупость. Все эти месяцы я ночами слушаю, как ты тоскуешь по дому, и мальчики тоже просыпаются и шепчутся, и ветер свистит, и за стеной Марс, моря эти засохшие, и...» Он запнулся, трудно глотнул. «Ты должна понять, что я такое сделал и почему». Месяц назад у нас были в банке деньги, сбережения за 10 лет. Так вот, я их истратил, все как есть, без остатка. Боб! Я их выбросил, Кэрри. Честное слово, пустил на ветер. Думал всех порадовать. А вот сейчас ты так говоришь, и эти распроклятые чемоданы тут стоят, и... Как же так, Боб? Она повернулась к нему. «Стало быть, мы торчали здесь, на Марсе, терпели здешнюю жизнь и откладывали каждый грош, а ты взял да все сразу и просадил?» «Сам не знаю, может, я просто рехнулся», — сказал он. «Слушай, до утра уже недалеко. Встанем пораньше. Пойдешь со мной и сама увидишь, что я сделал. Ничего не хочу говорить, сама увидишь». А если это все зря? Ну что ж, чемоданы, вот они. А ракета на Землю идет 4 раза в неделю. Кэрри не шевельнулась. «Боб, Боб!» — шептала она. «Не говори сейчас, не надо», — попросил муж. «Боб, Боб!» Она медленно покачала головой, ей все не верилось. Он отвернулся, вытянулся на кровати с одного боку, а она села с другого боку,